Помимо исполнения обязанностей личного секретаря, он также руководил разведкой и контрразведкой и пользовался среди ветеранов непререкаемым авторитетом. «Я сожалею, Самум, ты не смог выйти из образа, поддерживая созданную иллюзию и вовремя перестроиться для боя. Обещаю, что твой убийца будет умирать очень и очень медленно», — мысленно обратился к нему грандмастер. Его пустые глазницы вновь разрывались от боли. Стюарт Оруженосец со страхом наблюдал, как тщедушное тело Вильгельма наливается силой, и ему становится тесно в просторном костюме. Как кисти рук ощетиниваются длинными железными иглами, а верхняя губа поднимается, не в силах удержать вырастающее змеиное жало. Подумав, что он чем-то вызвал неудовольствие господина, Оруженосец приготовился к мучительной смерти и закрыл глаза. Но шли секунды, а ничего не происходило. «Воды и сигару, но сперва обеспечьте мне связь с местным мастером по фамилии Жук», как будто сквозь вату донесся до него сухой голос грандмастера, и он опрометью бросился выполнять приказ. Несколько десятков глаз с пониманием оценили рвение Оруженосца. Расстояние от аэропорта, где произвел посадку личный самолет президента корпорации, до села Сикачи-Алян было всего лишь 4 раза больше, чем от Великоамурска. Стрелки настенных часов показывали, что в Великоамурске наступило 15 часов 32 минуты. В просторном холле загородной виллы, стоящей на балансе управления в качестве конспиративной квартиры, было достаточно прохладно. Стилизованный под средневековую старину закопченный камин разожгли относительно недавно, и из помещения еще не исчез запах сырости. Это дом, закрепленный лично за начальником второго отдела, использовался крайне редко. По соседству, на обширной территории, принадлежащей до Октябрьского переворота знаменитому купцу-меценату, имелось немалое число частных, муниципальных и федеральных поместий. Среди них громоздкий, потемневший от времени двухэтажный особняк за высоким глухим забором смотрелся весьма скромно, но уместно. Обычно здесь принимали очень-очень важных людей. Но вряд ли его стены помнили такую странную и разношерстную компанию, одновременно собравшуюся на засекреченной какэ. Хмурый черноволосый нанаец, с независимым видом рассевшийся на обширном диване, неторопливо потягивал обжигающий чай из глубокого блюдца. Увидев его чистое смуглое лицо, никто бы не поверил, что несколько часов назад оно представляло собой сплошную черно-синюю гематому. Две молодые женщины, маленькая шустрая Настя, Одзел и Анна, одетая в легкий светлый плащ, наброшенный прямо на ночную рубашку, склонились над журнальным столиком, превращенным на время в пеленальный. На нем, суча в воздухе голыми ножками, звонким голосом орала недавно обмочившаяся кроха Машенька. Буквально только что, наконец, разрешился важный вопрос. Что именно использовать в качестве сухих пеленок? Белоснежная хлопчатобумажная скатерть, любезно предложенная в этих целях полковником Жуком, была отвергнута, слишком накрахмалена и жестка. А вот шерстяной шотландский плед вполне подошел. Ерунда, что колючий, зато теплый. В кресле у окна, наглухо закрытого тяжелой черной шторой, расслабленно восседал худощавый мужчина в видавшем виде костюме и, казалось, спал, прикрыв глаза. Лишь временами на его сухих губах появлялась тень улыбки, потому что на самом деле он чутко прислушивался к диалогу, происходящему за глухой дверью в кабинете. «Ну вот, Ярослав, ты убедился, что с твоей женой все в порядке и, надеюсь, готов говорить конструктивно. То есть, как и положено чекисту, воспринимать информацию и принимать решения с холодной головой и горячим сердцем. Чтобы взяться затем за дело чистыми руками. Да? Полковник Жук удобно расположился за рабочим столом, не таким внушительным, как тот, что находился в его управленческом кабинете, но тоже весьма солидным, покрытым серо-зеленым сукном. Стены были драпированы прямоугольными гобеленами со сценами из охотничьей жизни, но никаких трофеев в виде рогатых и клыкастых голов не имелось. Зато в избытке хватало антикварного оружия, развешанного тут и там в продуманном беспорядке. По правую руку от хозяина кабинета располагался приземистый пузатый бар-секретер из почерневшего мореного дуба. В нем за мутным давно-давно не избавлявшимся от пыли стеклом угадывалась батарея разнородных бутылок. Ярослав, сидящий напротив шефа, на точно таком же, как у того, высоком резном стуле, согласно кивнул. Он прекрасно понимал, что вот с этого самого момента начинается завершающая фаза операции, которая должна положить конец многовековому противостоянию странника и последних наследников неведомого хозяина. По роду деятельности Рязанцев имел опыт разработки, планирования и проведения оперативных комбинаций. Масштаб предстоящей акции, конечно, был несоизмерим, но Ярослав знал, что чем меньше вопросов останется у исполнителей ко времени Че, тем вероятнее успех всего мероприятия. Ну и личная заинтересованность, конечно, куда же без нее. Со вторым все более или менее было ясно. За несколько последних дней нелюди из чужого мира оказались на верхней строке рейтинга его персональных врагов. А вот вопросов и темных пятен, возникающих по ходу раскручивания всей этой мрачной готической пьесы, появлялось все больше. Ярослав был полон решимости расставить наконец-то все точки над «ё». Поэтому он пристально посмотрел в глаза полковника Жука и задал первый и самый главный вопрос. От ответа на него зависел весь ход дальнейшей беседы. Что стало с настоящим Игорем Николаевичем Жуком? И с какого времени вы скрываетесь под этой маской? Сидящий напротив человек не удивился. Он аккуратно снял и положил перед собой очки в тонкой золотой оправе и спокойно взглянул на Ярослава глазами, радужной оболочкой, белок которых постепенно становились светло-зелеными, а зрачки явственно трансформировались, вытягиваясь в вертикальные полоски. Да и лицо начало меняться. В нем еще угадывались отдельные черты князя Игоря, но оно все более походило на портрет из дневника полубезумного профессора Охрестина. «Эх, надо было со стариком поговорить подольше все-таки», — запоздало сообразил Ярослав, припомнив, что под рисунком твердым почерком было начертано слово «странник». «Раньше ты опаздывала, а теперь стала опережать события», — прежним спокойным голосом заявил странник. «Когда догадался, если не секрет?» «После рассказа старого шамана об эгенах. Но настоящая уверенность пришла позже, когда начал анализировать все события последних дней и сопоставлять известные мне факты. На это у меня ушла вся дорога от моего дома на эту дачу. Ваша заинтересованность в том, чтобы странник прошел через врата, очевидна. Для этого нужно сформировать звезду. То есть помимо самого странника и меня, туда должны войти еще три человека. Кажется вполне логичным, что одним из них окажетесь вы, опытный местный мастер. Но, насколько я знаю, остальные трое еще даже не получили имени. Из этого следует сразу несколько разновекторных выводов. Я прокачал большинство из них, и самым приемлемым мне показался вариант, где вы странник, а мой псевдородственник под фамилией Иванов — ваш эген. Остальные версии оставляют мне очень мало шансов на выживание. «Хорошо иметь дело с оптимистами», — — обаятельно улыбнулся странник, показав ровные зубы конической формы. — Я в тебе не ошибся. Другой бы в первую очередь решил, что его собираются использовать в качестве пушечного мяса для прикрытия основного маневра и отвлечения противника на невыгодный объект.